Покачиваясь в карете и чертыхаясь при наезде на кочки, мысленно возвращаюсь к тому дню. «Прошу простить, Ваше Величество, но ситуация требует вашего присутствия», произнес зашедший в кабинет Бабарыкин. «Обычно глава охраны не лезет ко мне с разговорами, выполняя свою работу как можно незаметнее, а я не суюсь в его епархию, одобряя большую часть пожеланий подполковника. Поэтому его появление стало сюрпризом. Я не занят и как раз закончил собирать важные документы, которые не показываю даже статс-секретарям. Касаемо отъезда, то большому кортежу быстро выдвинуться из города невозможно. Здесь важен вопрос безопасности, сейчас охрана моей персоны – первостепенная задача, да и обозникам надо подготовиться. Люди должны хорошо питаться и по-человечески отдыхать, даже если нам придется ночевать в чистом поле. Потому процесс подготовки займет еще часа два, и ближе к полудню мы покинем Екатеринослав. Смотрю на главу охраны в ожидании объяснений. Тот сразу поясняет. Дело касается повара и лакея. Это не ошибка. Кровь сразу бросается мне в глаза, но я тут же пытаюсь успокоиться. Это хорошо, что человек, поставленный Антоном распорядителем по кухне, обратил внимание на излишне дерганное поведение нового лакея. А еще молодой человек оказался знаком с одним из поваров, хотя старался этого не показывать. Вчера обоих тихонько повязали и отправили на допрос. Подобные случаи периодически происходят, ведь штат моей обслуги огромен, а охрана бдит. Обычно людей отпускают или отправляют на каторгу, так как дела в основном связаны с воровством. Но, похоже, в этот раз люди Бабарыкина прозевали покушение. В небольшом помещении, расположенном на цокольном этаже дворца, было душно, многолюдно, а еще пахло кровью, испражнениями и страхом. В углу висело стонущее тело, когда-то бывшее человеком. Рядом с ним стоял уставший Севастьян, который продолжал исполнять обязанности палача. Рубаха обозника изрядно пропотела, а темный фартук обзавелся новыми пятнами. В эти моменты я стараюсь не думать о происхождении грязи, ибо всякое бывает. Также в комнате находились писарь, глава экспедиции Вахромеев, Шишковский и Пафнутий, помогавший старому товарищу. Второй занемог и отдал Богу душу, будто прочитав мои мысли, доложил камергер, но наговорил он немало. Перевожу взгляд на бледного Вахромеева, оно и понятно. Не прошло и двух месяцев с его назначения руководителем экспедиции, как начался мятеж, тут еще и покушение. А судя по задумчивому виду Шишковского, нас ждет еще немало неприятных открытий. Быстро и по делу. Меня мало волнуют подробности, обращаюсь к тайному советнику. Это действительно покушение. Повар Степан Ивашкин 4 месяца назад был перекуплен неизвестными. Иуде пообещали 300 рублей золотом и возможность уйти в Австрию. Правильно поняв мой взгляд, Андрей Николаевич пояснил, Реком и Степан из непримиримых староверов-беспоповцев. Он ненавидит нашу власть, но до этого спокойно работал более 2 лет. По словам предателя, его семья уже сбежала за границу. Поэтому Раскольник точно не заблуждался насчет своей судьбы и пошел на преступление осознанно. Он должен был подмешать яд в еду. Из-за того, что вы постоянно перемешались и обедали в других местах, старовер не смог совершить преступление вовремя. Вернее, ему приказали отравить еду 2 недели назад. Сам ты, Иуда, да и амператор ваш немчурапога. «Ой-ой-ой-ой», взвыл повар, после того, как Севастьян ткнул его какой-то железкой. Лакея приняли на службу год назад. Ранее он работал в Зимнем дворце, но в штат, обслуживающий ваше величество, попал недавно. Он из людей Шувалова, не обращая внимания на стонущее тело, ответил Вахромеев, скорее всего, концы идут к графу. Значит, Шувалов, усмехнулся Шишковский, только погребами, винами, кухней и назначением слуг заведует Обершенг. Я бы копнул в этом направлении. Щека нового главы экспедиции предательски дернулась. Оно и понятно, когда тебя макают головой в нечистоты. Ведь всем известно, что Александр Шувалов, занявший место оберкамергера после смерти брата, человек пустой и трусливый. Граф точно не решился бы травить императора, но все это пыль. Главное, что аристократы сделали свой ход и одним из главарей заговора является Александр Нарышкин. Впрочем, его участие во фронде давно не секрет. Только в последний год это общество практически распалось и не представляло особых угроз. По крайней мере, так докладывали тайные службы. Кстати, надо уточнить важный момент. Где сейчас Вяземский? Судя по вновь дернувшейся щеке, Вахромеев прекрасно понимает, что опростоволосился. Я виноват и готов понести наказание, начал тайный советник, но был сразу мною прерван. «Здесь я решаю, кто виноват. Отвечайте на вопрос. Князь 4 дня назад отбыл в имении родственника под Киевом. Он обещал присоединиться к вашему кортежу по дороге. Все дела он сдал. Особых претензий к деятельности Александра Алексеевича не было. Вернее, мы пока ничего не нашли», — быстро ответил Вахромеев. «Значит, бывший глава тайной экспедиции знал о заговоре, либо принимал в нем участие. Скорее всего, второе. Уж больно гладко все прошло, и злоумышленники сохранили свои намерения в тайне. Здесь налицо полный провал 7-го отделения канцелярии, которая должна приглядывать за экспедицией. Да и люди Антона ничего не заметили. Хотя братец перед моей поездкой на юг докладывал, что ему не нравится сложившаяся ситуация. Слишком тихо, еще и пропало 3 его осведомителей. Тогда я не обратил внимания на его слова, ведь доносчиков искали вполне открыто, так как аристократы давно почувствовали слежку. Здесь больше моя вина. Я успокоился и слишком много внимания уделял войне с Портой, позабыв про других врагов, в том числе внутренних. Еще бы разобраться, что делала наша разведка, прозевавшая атаку шведов, и не замешан ли в заговоре глава МИДа Голицын. Нас сопровождает особый отряд полиции, в который входит несколько егерей и следопытов. Добавьте к ним своих людей, и пусть они догонят Вяземского. Он мне нужен живой, как и Мусин Пушкин. Он ведь тоже исчез. Смотрю на Вахромеева, который явно хотел провалиться под землю от стыда. Значит, отправьте 2-й отряд за нашим честнейшим инспектором, с трудом сдерживаю усмешку, готовую преобразиться в злобную гримасу, выполняйте, Андрей Николаевич, и прекратите дергаться, вашей вины в случившемся нет. Другой вопрос, что именно вы будете отвечать за поимку мятежников и предателей? Очень надеюсь, что более никто от нас не сбежит. Выйдя на улицу, я вдохнул чистый воздух и повернулся к Шишковскому. Вы едите с нами. Надеюсь, Новороссия проживет 2 месяца без пригляда. В дороге успокойте Вахромеева и преподайте ему уроки мастерства. Иных глав тайной экспедиции я не вижу, и не время сейчас менять таких людей. Мы дружно обосрались, поэтому будем разгребать дерьмо вместе. Некогда всесильный вельможа молча поклонился и отправился раздавать приказы. Необходимо запустить кортеж-обманку, а лучше 2. Судя по серьезным намерениям врагов, попытка отравления может быть не единственным покушением на вашу жизнь, произнес стоявший рядом Бабарыкин, тем более Вяземский знает, как работает охрана. Думайте, подполковник, это ваша епархия, и я не собираюсь спорить. Глава охраны подал знак, и к нам присоединились 4 человека, взявшие меня в коробочку. Я и не собирался спорить. Времена игр закончились, и нельзя совершать оплошности. Уж лучше я буду выглядеть глупо, чем мертво. Бабарыкин оказался прав, на нас напали. И это была не просто стрельба по движущейся карете. Заговорщики совершили 2 совершенно самоубийственные атаки на оба кортежа, включая обманку. При этом использовались самые настоящие бомбы, разорвавшиеся в нужное время. Для этого мятежники перекрывали движение поваленными деревьями и якобы сломавшимися телегами. Людей погибло очень много, что ввело меня в состояние бешенства. Сам я спокойно двигался верхом в арьергарде, окруженный всего лишь 5 охранников. Наблюдая за жертвами и ранеными в результате нападения, меня не покидало чувство, что я сплю. Это как надо ненавидеть, чтобы не жалеть себя и жизни других людей. Для меня многие обозники, слуги и охранники не последние люди. Я много езжу по империи, поэтому знаю почти всех по именам. Страшно смотреть на молодого человека, которому взрыв оторвал ногу. Благо, если он выживет, и я обеспечу его будущее. Но ведь многие умрут от потери крови. К сожалению, мы не ожидали такого удара и не озаботились должным количеством докторов. Наши штатные эскулапы так разрываются между пострадавшими. Подъезжаю к группе людей, стоящих на коленях или лежащих на небольшой поляне. Вокруг стоят мрачные охранники, а Бабарыкин с Пафнутием только закончили допрашивать одного из нападавших. Оглядываю пленников, многие из которых ранены или находятся в забытии, но не испытываю к ним никакого сочувствия. Как раз наоборот, я запретил их лечить, приказав просто перевязать. Основным отрядом командовал Ефим Лосунский, поручик в отставке. Видя мое недоумение, подполковник пояснил, его старший брат Михаил участвовал в заговоре Орловых и был казнен. Сам Ефим был изгнан из гвардии также за участие в мятеже, попал в штрафную роту, отвоевал прошлую кампанию, смыл позор кровью и дослужился до офицерского чина. Далее подал в отставку и служил секретарем в дворянском собрании Пскова. Среди восьмерых задержанные трое также родственники наказанных за участие в деле Орловых. Остальные – обычные офицеры в отставке и даже не служившие. А Петр Иванович молодец. Буквально за несколько минут провел расследование и выведал полезные сведения. Хотя ему помогал Пафнутий, который в средствах себя не ограничивает. Когда речь идет о моей безопасности, конечно, с убийцами и разбойниками у нас разговор короткий, но далее нападавших ждет суд, тайно казнить никого не будут. Передайте мятежников людям Вахрамеева, пусть работает. А вот тяжелораненых лечить не нужно, приказываю подполковнику и смотрю в злые глаза Лосунского, оставим все на промысел Божий. Главарь разбойников хотел что-то выкрикнуть, но сразу получил удар по ребрам от камергера и свернулся в позе младенца, глотая воздух, будто рыба, выброшенная на берег. Окидываю взглядом других преступников и мысленно морщусь, ведь молодые и явно не бесталанные люди. В армии от них точно был бы толк, вон как грамотно установили пороховой заряд и рассчитали время взрыва. Еще и людей моих немало перебили, а в кортеже, даже лакеи с кучерами обучены стрелять и не раз отрабатывали свое поведение на случай нападения. Чего говорить об охране и лейб-конвое, подготовленных гораздо основательнее обычного воина. Что со вторым отрядом? Гонец доложил, что нападением руководил капитан Алексей Волконский, племянник московского генерал-губернатора. Остальные участники похожи на этих, быстро ответил Бабарыкин, кивнув на пленных. Чиновник, сообщивший о нашем выезде, нам известен, но там явно замешано гораздо больше людей. Пусть экспедиция роет землю, но установит всех виновных. Мы же продолжим путь. Не думаю, что нас ждут новые засады. Все-таки это Россия, а не дикая степь. Да и не могут заговорщики располагать множеством отрядов. Думаю, большую часть бойцов известили в последний момент, дабы сохранить все в тайне. Следующая важная остановка произошла недалеко от Воронежа. Мы как раз разбили стоянку, понимая, что не успеем добраться до города. Благо дождь закончился, и дорога немного просохла. Да и ночи сейчас относительно теплые, людям не придется мучиться. Передовой разъезд встретил отряд во главе с младшим Кашкиным, сообщил изрядно вымотанный Бабарыкин, зашедший в мой шатер, прикажите запускать, но я все равно поставлю здесь двух бойцов, хватит нам сюрпризов. Пусть войдет, а в качестве охраны справится Пафнутий с Анисимом, отвечаю подполковнику, перемещаясь на раскладной стул, и слушай приказ, Петр Иванович. Сейчас ты сдашь все дела заместителю, зайдешь в свою палатку и ляжешь спать. И чтобы до утра я тебя не видел, ты мне нужен живой и полный сил. Сейчас же я вижу перед собой тень бравого подполковника. Выполнять. Сразу после главы охраны в шатер вошел мой камергер с помощником, а следом бледный Кашкин. Вице-губернатор Москвы выглядел помятым, а его одежда носила следы грязи, которые не удалось стряхнуть. Впрочем, мне сейчас не до внешнего вида чиновника. Присаживайтесь, Евгений Петрович, киваю на второй стул, Пафнутий, налей господину статскому советнику чаю. Ваше Величество, прошу простить, но я не успел прибыть ранее. Просто события закрутились таким образом. Остальные ваши люди занимаются подавлением мятежа. Не надо так переживать. Выпейте чаю и рассказывайте. Если вкратце, то заговор оказался гораздо более опасным и масштабным, нежели я думал изначально. Не знаю, как сведения о готовящемся мятеже не просочились в канцелярию, ведь с экспедицией все понятно. Придется чистить седьмое отделение и не только. Разведка тоже изрядно обгадилась. Как можно было пропустить подготовку к атаке и высадке десанта со стороны объединенного датско-шведского флота? Именно эти северные державы напали на нашу Балтийскую эскадру, заперев ее в Кронштадте. На море сложилась сложная ситуация, но при доминировании неприятеля. Враги не могут прорваться к столице, но контролируют большую часть нашего побережья и высадили войска под Ревелем. А еще эти сволочи перерезали нашу Балтийскую торговлю, захватив множество купеческих судов. Одновременно восстали конногвардейцы, гренадерский полк и несколько рот из других частей. Значит, плохо я чистил гвардию. Но столичный гарнизон с полицейскими войсками остались верны присяге, и даже выбили мятежников из Санкт-Петербурга. 3 недели назад была попытка штурма города при помощи подошедших шведов, но она была отбита. Что сейчас происходит в столице, неизвестно. Моя семья, задаю вопрос, стараясь сохранить спокойствие. Анна Иоанновна, Иоанна Иоанновича большая часть князей Антоновских находилась в Шушерах. Их сопровождала личная охрана и часть лейб-конвоя, оставшегося в столице. Большинство солдат погибло при отбитии нападения мятежников, но позволили вашей семье уйти в Великий Новгород. Сейчас они находятся в Твери. Чувствую, что я весь заледенел и не могу дышать, но нахожу в себе силы строго посмотреть на мнущегося Кашкина. Александр Иоаннович захвачен мятежниками, которые объявили о его новым императором. Вас объявили низложенным, как правителя, предавшего интересы России. Знаю точно, что ваш сын жив. Регинский совет, куда входит Нарышкин, Петр Шереметьев, Сергей Гагарин, Александр Салтыков и Петр Пассик, уже издает указы и послания от имени императора. Евгений Петрович перевел дух и продолжил. Через неделю после событий в столице, мятеж вспыхнул в Москве. Его возглавил генерал-губернатор Михаил Волконский и еще десяток представителей известных фамилий. Городской гарнизон, а также Екатеринославский полк приняли сторону заговорщиков, но мятеж был подавлен. Пришлось вести уличные бои, где отличились полицейские части с пришедшим на помощь ростовским гренадерским полком и дворянским ополчением. Как интересно, а ведь у мятежников все могло получиться. Удайся покушение, и аристократы спокойно установили бы свою власть. Саша еще молод, а заговор проник во все учреждения и армию. Основная часть войска сейчас на Балканах, и для удержания столицы с Москвой главных городов хватит двух полков. Только не пойму, на черта бунтовщики снюхались со шведами и датчанами, и что такого последним пообещали французы, заставив наших старых союзников нарушить все договоренности. Я не сомневаюсь, что за мятежом и нападением стоит Франция. Но это я просто себя успокаиваю, стараясь не думать о судьбе сына. Он у меня честный и порывистый. Не думаю, что Саша будет спокойно терпеть давление предателей. Почему именно вы прибыли с докладом? Пересиливаю себя и задаю новый вопрос. Кашкин вздохнул, будто перед прыжком в прорубь. Граф Декесада, барон фон Мозин, князь Щербатов, глава жандармерии Столыпин, 6 министров и еще 5 генералов убиты. Это не считая полусотни менее важных персон. Остатки правительства и верные вам войска сейчас находятся в Великом Новгороде во главе с Бекетовым. Москвой временно руководит мой брат, а большая часть полков выдвинулась в распоряжение канцлера. Наверное, от меня мало пользы, потому я здесь и принес вам плохие вести. Угу. Прямо обычай времен Орды, когда подобных гонцов казнили. Но если перебито столько важных и деятельных людей, то выбор Кашкина очевиден. Евгений Петрович хороший управляющий, но весьма мягок и точно не воин. О чем я вообще думаю? Ведь у меня не только похитили сына, но и убили друга. Я до сих пор не могу поверить, что заговорщики смогли подловить испанца. Здесь подробный доклад о произошедшем, включая известные нам фамилии мятежников и погибших служащих. Кашкин передал мне папку, которую до этого усиленно мял руками. «Отдохните с дороги. Пафнутий разместит вас в соседнем шатре, киваю на камергера, я ознакомлюсь с материалом и через час вызову вас для продолжения разговора. Ступайте». Глава 16. Ноябрь 1781 года, Великий Новгород, Российская империя. Почему это произошло? Нас так ненавидят собственные подданные? Вопрос младшего сына вполне логичен. Он вообще смышлен для своих неполных 11 лет. Если бы не излишнее увлечение книгами и трудностям в общении с людьми, то растет идеальный мальчик. Нет, с антоновскими и одноклассниками Ваня вполне дружелюбен. То же самое касается окружающих его слуг и учителей. А вот с новыми людьми сын сходится тяжело, отчего имеет репутацию нелюдимого юнца и записного книжника. Просто старшие Саша с Аней излишне деятельные и эмоциональные, чем затмевают более скромного брата. Последние дни превратились для меня в одну сплошную скачку. До Москвы мы действительно добирались верхом, оставив кортеж позади. Бабарыкин забрал с собой большую часть лошадей, которых мы еще меняли на ямских станциях, и наш отряд устремился в Первопрестольную. Не хочу даже думать о трудностях, которые нам пришлось преодолеть. Как назло, полил непрекращающийся дождь, из-за которого дорога изрядно раскисла. Это с учетом недавнего ремонта, когда главный путь империи Санкт-Петербург-Москва или Елисаветград был расширен, утрамбован, обзавелся канавами для стока и частично вымощен камнем. Года два назад я бы истратил гораздо больше времени. Благо недели через три ударили морозы, и передвигаться стало легче. Только у моей спины на этот счет свое мнение. Вымотался я изрядно, еще и простыл, поэтому пришлось отлежаться 3 дня в Твери. Зато там я встретился с детьми и хоть немного успокоился. Далее мы ехали уже на Восках и до Великого Новгорода, являющегося ныне штабом противостояния мятежникам и резиденцией правительства. Детей я взял с собой, более не собираясь с ними расставаться. Пусть со стороны это выглядит глупо и показывает мою уязвимость, но плевать. Несмотря на свалившиеся дела, я постарался вернуть прежний распорядок дня. Поэтому у нас был совместный завтрак и ужин. Утром и днем дети учились, затем играли, делали уроки, а после того, как они ложились спать, я продолжал работать. Постепенно наваливалась жуткая усталость, и иногда я засыпал прямо в рабочем кресле. Удивительно, но немалая часть детей, учившихся в императорской школе, последовала за нами. Можно сказать, что занятия проходили полноценно, будто ничего не случилось. Вернее, это родители сделали свой выбор. Понятно, что дело не касалось отпрысков мятежников, попрятавшихся по имениям или оставшимся в столице. Видишь ли, Ваня, совсем недавно ты возмущался необходимостью изучать новые предметы. Ведь литература и философия так далеки от твоей любимой математики, начинаю отвечать, взъерошив непокорные кудри сына, полученные в наследство от матери, но через какое-то время ты понял, что человек должен развиваться равномерно, и взялся за нелюбимые науки. С политикой похожая история, только более сложная. Оглядываю комнату, где находятся также младшие Антоновские, что-то жарко обсуждающие с Аней. И только Костя, ровесник и лучший друг сына, присоединился к нам и внимательно слушает мою речь. Младший сын отца весьма толковый мальчик и тоже увлечен математикой. У нас вообще талантливая и образованная семья. И это я говорю без всякой хвальбы. Антон Улих, а далее его старшие дети, внушили малышне необходимость получить хорошее образование. Мы даже устраиваем небольшое внутрисемейное соревнование, где ведем таблицу успехов и неудач наших учеников. Очень действенная вещь, заставляющая детей учиться лучше. Еще успехи Андрея, Дарьи, Василисы и Николая придали младшим дополнительный стимул. Антоновские извещены, что они обычные дворяне, и не могут рассчитывать на выплаты из казны, да и законные отпрыски папаши отнюдь не купаются в золоте. Все члены нашей семьи усердно трудятся. Конечно, в самом начале я им хорошенько помог. Сейчас семейная компания является одной из крупнейших в империи и уже разделилась на три части. Это не считая торгового дома Марии, живущей в Архангельске, и купца Семужникова, чьи активы на две трети принадлежат Антону и Алексею. Петя у нас заведует тульскими заводами и в средствах не нуждается. Ко всему прочему, каждый из родственников получил от меня пай в нескольких свободных поселках. В общем, от голода никто не умрет. Скорее, наоборот, надо следить, чтобы некоторые не потеряли голову от богатства. Но Ване с Костей это не грозит. Уж больно они серьезные мальчики, еще и увлечены весьма сложными науками. Поэтому с ними я всегда откровенен и стараюсь подробно объяснить свои действия. Только старые роды и богатые помещики не дети. Они привыкли к определенной жизни, когда им принадлежит первостепенное право на самые важные должности при дворе, ведомствах и армии. Более того, аристократия и дворянство владеют крепостными крестьянами, жизнью которых они распоряжаются по своему усмотрению. А теперь представь, что на трон садится император, который пытается отнять у людей привилегии и разрушить привычный для них мир. И ты прекрасно знаешь, что твой отец не самодур или сумасшедший, чтобы ссориться с оплотом царской власти. Улыбаюсь сыну, серьезно кивнувшему в ответ, поставь себя на их место. Еще вчера перед тобой были открыты все двери, а добренькие императоры даже прощали немалые долги. А тут вдруг пришлось бороться за теплое место с обычными дворянами. И что страшнее, даже с простолюдинами. Но и это еще не все. Монарх посмел замахнуться на принадлежавших помещикам крестьян. Пусть напрямую их не отнимают, но прежней власти у хозяев больше нет. Но ведь это важно для государства. Ты всегда говорил и приводил нам примеры, что у каждого подданного должно быть право подняться наверх. А рабство, коим является крепостное право, мешают России развиваться. И вообще, после введения рекрутской повинности, общественный договор необходимо пересмотреть, произнес Ваня, ведь все мы русские люди, и должны заботиться о благе державы. Правильное воспитание у моих детей, аж гордость берет. Я же не просто так предложил поставить себя на место самых знатных и богатых. Только небольшая часть способна понять и принять новые условия, понимая необходимость уступок для блага государства. Остальные вцепились в свои привилегии, противясь любым переменам. Ты же слушал мой урок про необдуманные указы Петра Алексеевича и Екатерину, ради удержания власти, пошедшую на совершенно глупые уступки. А мне потом пришлось расхлебывать поспешные решения обоих предшественников. И ведь я много лет через газеты, научные статьи и даже салоны, пытаюсь донести до дворян, что Россию ждет судьба Польши, если мы не изменим внутренний уклад. Пусть нас не разорвут на куски, но сделают вассалами, опутав долгами и невыгодными договорами. А затем империи придется воевать за чужие интересы, как это уже случалось при Елизавете Петровне. Оба мальчика смотрели на меня не по-детски серьезно и молчали. Не удивлюсь, если они обстоятельно обдумывали мои слова. Значит, аристократы захватили Сашу и призвали иноземные войска, потому что заботятся исключительно о своей мошне, нарушил молчание Костя. Власть. Все дело в ней. Ранее она принадлежала людям по праву рождения, что давало возможность занимать важные посты и богатеть за счет казны. Сейчас же им приходится бороться с простыми дворянами, а деньги надо зарабатывать. Ради этого аристократы готовы пойти на любое преступление, даже предательство. На самом деле заговор готовился без учета нападения Дании и Швеции. Даже самые непримиримые мои противники прекрасно понимают, что поддержка врага никогда не получит одобрения в обществе. Только мое убийство и быстрый захват столицы с Москвой позволил бы Регенскому совету установить свою власть. Основная часть войск находится на юге, в чем есть и мой просчет. Надо было оставить больше сил в Санкт-Петербурге. Я положился на гарнизон, полицейский полк, моряков, солянку из гвардейских рот, оставшихся в городе, и батальон жандармов. Но часть сил перешла на сторону мятежников, хотя столицу удалось удержать. Вернее, было 3 штурма, и обороняющиеся отступили, оставив окраины мятежникам. Шведы при этом в боевые столкновения не лезли, но спокойно заняли Эстляндию и пытаются лезть в Лифляндию. Плохо, что вторая вражеская армия осадила Сестрорецк, заняв немалые земли на севере Санкт-Петербургской губернии. В общем, все сложно, но это не причина паниковать и перестать уделять время детям. Как можно назначить парламентарием шута один? Проворчал Бикетов, намекая на сомнительную биографию младшего Нарышкина. В отличие от канцлера, я предпочитаю относиться серьезно даже к паяцу, особенно если он смог стать своим, как для Петра, так и Екатерины, что весьма показательный фактор, говорящий о непростом характере Льва Александровича. Да, глава мятежников прислал в качестве посланника своего якобы несерьезного брата. Я не стал устраивать из предстоящих переговоров громкого события и решил провести встречу тихо. Сейчас хватает хаоса, дабы не отвлекать людей. В одном из помещений путевого дворца, где я остановился с семьей и секретарями, был обустроен кабинет. Именно в нем мы ждали троюродного брата Елизаветы и... Нарышкин зашел вслед за Пафнутием и отвесил поклон на французский манер, подметая шляпой полы комнаты. Не поймешь, обершталмейстер решил таким образом поиздеваться или у него иные мотивы. Бикетов отреагировал на выходку гостя тихим шипением, а я просто наблюдал за представлением. «Ваше Величество, у меня послание от Регенского совета», — громко произнес парламентер, тряхнув кожаным тубусом. «Разрешите вручить его лично, или лучше через присутствующих здесь церберов? Если Лев Александрович надеялся кого-то уязвить, то он ошибся. Я к подобным вещам равнодушен, а мой камергер с помощником с греческой мифологией незнакомы. Давайте без лишней театральности. Быстро и по делу излагайте просьбу заговорщиков». После моих слов глаза Нарышкина забегали, но он продолжил ломать комедию. «Вы заблуждаетесь по поводу моего визита. Регенский совет предлагает вам совместно отразить нападение подлых захватчиков. Никто не ожидал высадки шведов, и сейчас настала пора выкинуть их из России. А-а-а!» Я жестом приказал Пафнутию прекратить непотребство. Камергер хитро заломил руки гостю, вынудив того упасть на колени и начать верещать на высокой ноте. «Повторяю, кратко изложите просьбу преступников, произношу так же спокойно, будто ничего не произошло. Вы не в том положении, чтобы разговаривать с позицией силы. Большая часть армии на стороне совета и ваш сын, и он действительно слаб умом. Мне казалось, что гость весьма здравый человек, нацепивший удобную маску. Но сейчас не время для игр». Потому камергер сильнее вывернул руки Нарышкина, заставив того завизжать, будто свинья. «Делаю знак Пафнутию не калечить дурня и продолжаю спокойным тоном. У вас есть еще один шанс. Далее будет камера пыток, без всяких церемоний. «Прошу остановить вашего палача, я все скажу», — залепетал некогда блистательный вельможа, растерявший весь лоск, и, попытавшись приблизиться ко мне на коленях, но Нарышкин был грубо остановлен слугой, дернувшим его за шкирку. Лоб гостя покрылся испариной, а лицо побледнело. Зрелище не самое приятное, но у меня нет времени на политесы, потому и приходится ломать человека таким образом. Люди начали разбегаться, в первую очередь придворные, давно отправившие семьи в поместье. Когда стало известно, что вы живы, обершталмейстер запнулся, но сразу продолжил, а весомая часть офицеров отказалась участвовать в боевых действиях, покинув полки, многие перешли на сторону обороняющихся. Войска Софии и бунтовщиков оставили столицу, укрепившись в пригородах, но это ненадолго. Уже сейчас командование не сможет поддерживать дисциплину. Среди вождей мятежа нет согласия. Многие предлагают сдаться, обменяв свои жизни на заложников, особенно цесаревича. После слов о сыне сердце предательски ёкнуло, но я не показал своего расстройства. Сейчас не время думать о личном, главное – интересы государства. Шведы тоже в затруднении и требуют от совета быстрее взять Санкт-Петербург, при этом сами прислали всего один полк, продолжил вещать шут, с надеждой смотря в мои глаза, я не виноватый был против, когда узнал о заговоре, и уж точно не хотел высадки шведов, это какая-то ошибка. В принципе, мне известно о положении в лагере мятежников. Народ давно начал бежать из столицы, и участников заговора среди остановленных на кордонах хватало. И я даже готов поверить, что изначально бунтовщики не собирались действовать сообща с иноземными армиями. Здесь быстро подсуетились французы. Оказывается, разведка знала о приготовлениях обеих флотов, но нас убедили, что северяне собираются воевать с англичанами, а шведский экспедиционный корпус направляется в Америку. Верить проштрафившимся агентам или нет, я пока в сомнениях, хотя Голицын тоже поверил вступлению Дании со Швецией в войну, а министр, хороший дипломат, значит, нас грамотно обыграли. Только сами шведы наверняка пожалели об авантюре. Одно дело совместно с датчанами разбить русский флот, установив контроль над Балтикой, и совсем другое – провести грамотную высадку десанта. Мотивация излишне порывистого Густава II мне понятна. Еще во времена, когда я громил масонов, всплыла удивительная новость. Будучи главой ложи шведского устава, тогда еще принц, пытался убедить своих адептов в необходимости возврата Ливонии и Швеции. И надо сказать, что некоторые русские вельможи приняли сторону врага, царство им небесное, а меня потом дружно обвиняли в излишней жестокости. А как еще можно обходиться с предателями? Вот мой родственник и решил осуществить старые замыслы. Касаемо высадки шведских полков, то сама затея оказалась не только авантюрной, но и глупой. В захваченной Эстляндии не так много припасов, чтобы прокормить 15-тысячный экспедиционный корпус. Десантирование происходило под самый конец навигации, и сейчас снабжение армии вторжения приостановлено. Столицу мятежники взять не смогли, а значит, все магазины с припасами остались за верными мне войсками. Северная группировка, атаковавшая из Финляндии, уперлась в оборонительные сооружения вокруг Сестрорецка. Врагам мог помочь флот, но поздней осенью он почти бессилен. С учетом того, что в Новгород, кроме расквартированных в городе выборжцев, уже передислоцированы ростовский, московские и сибирские пехотные полки, гатчинские кирасиры, эскадрон лейб-гусар и солянка из различных частей, до которых удалось дотянуться, то мы уже сравнялись со шведами по численности. Еще надо учитывать Лифлянский, Юрьевский и два егерских полка, заявивших позиции на границе с Эстляндией. При этом обе наши армии постоянно пополняются новыми частями. По словам генерала Репнина, назначенного командующим, выбить шведа с русских земель – вопрос времени. Николай Васильевич предлагает немного подождать, чтобы противник хорошенько оголодал. Пока же нам необходимо возвращать столицу, чем войска займутся уже завтра. А вот с корпусом, осадившим Сестрорецк, будет сложнее. В лучшем случае он уйдет, а в худшем мы увязнем на год, так как снабжение через Финляндию вполне возможно зимой. Затем свое дело скажет вражеский флот, который позволит командованию неприятеля угрожать нам высадкой десанта в тыл. Но пока я решил довериться генералам и действовать поступательно. Сначала атакуем мятежников, а затем принимаемся за шведов. Если Густав, являющийся племянником Фридриха и кузеном покойной Екатерины, думает, что я прощу нападение, что швед сильно заблуждается. Таких родственничков надо уничтожать в первую очередь. В каземат его, к остальным предателям, киваю на размазывающего сопли Нарышкина, скажи секретарю, чтобы взяли показания как положено. Попытавшегося чего-то верещать шута выволокли из кабинета, а я погрузился в невеселые мысли. Как такое вообще могло произойти? Именно об этом я думал всю дорогу до Великого Новгорода, впадая в тоску по мере получения новостей. Что сделано не так? Ведь правительство разработало целый прожект помощи дворянам, дабы они могли преодолеть период, связанный с переходом на новые формы хозяйствования и поэтапной отмены крепостного права. Я не сумасшедший, чтобы ссориться с образованной частью подданных. Других пока нет. И даже при изменившихся раскладах именно благородное сословие получает первоочередное право на занятие должностей в гражданских ведомствах и армии. Понятно, что мелкие и средние поместья будут разоряться, если не перейдут на другие культуры. Да и крупным землевладельцам северной части страны с каждым годом будет труднее соревноваться с южанами. Поэтому мы всячески пытались облегчить жизнь людям. Только немалая часть публики вцепилась в привилегии, будто клещи, не осознавая, что времена изменились, и государство им ничего не должно. Но у землевладельцев свое мнение. Необходимость возврата набранных долгов под залог поместий, которые вполне резонно конфискуются, воспринимаются как захват. Сколько раз я проклинал Петра с Екатериной и старую шлюху Елизавету, создавших такую ситуацию, буквально развратив служивое сословие. О чем они вообще думали? Да и все эти перевороты. Неужели нельзя было потихоньку расправиться с бунтовщиками, вместо того, чтобы осыпать их подарками, становясь заложницей аристократии? Это я сейчас про Катьку, боявшуюся потерять трон, на который не имела прав, и загнавшую ситуацию в тупик. Ведь после смерти Павла части ее же соратников потребовалось год, чтобы организовать новый заговор. Не сказать, что я особо хитер или изворотлив. Наоборот, краеугольным камнем моей политики является честность. Дворянству и иным сословиям объясняли подоплеку указов с мотивами правительства. Надо признать, что русское общество в данном аспекте наиболее открытое. Это не значит, что у нас творится хаос, как раз наоборот, закон для меня превыше всего. Но обсуждение наиболее важных решений властей стало доброй традицией. В газетах и в экономическом вестнике постоянно печатаются статьи известных деятелей. Да и земства участвуют в управлении государством, влияя на решения губернаторов. Понятно, что все проходит под строгим надзором жандармерии и канцелярии. Только подобного нет ни в одной европейской стране. И это гораздо лучше, нежели тайные сборища, где народ изъявляет свое недовольство. Сейчас всем несогласным предоставлена трибуна, что повлияло на изменение некоторых решений правительства. Может, надо было изначально скрутить всех в бараний рог, заткнув рот, и в лучших традициях Петра Великого гнуть свою линию, а особо недовольных начинать уничтожать без всякой жалости при первом подозрении? Ведь первый русский император не стеснялся в методах, начав с расправы над стрельцами и собственной сестрой. Крови тогда пролилось немало, в том числе были казнены вполне себе высокородные соратники Софи. Остальные быстро приняли правила игры, засунув свое мнение куда подальше. Я же столкнулся с обществом, пропитанным идеями претарианства, если можно так выразиться. По крайней мере, высший свет привык давить на монархов и свергать их по своему усмотрению. И даже здесь мне не хотелось доводить дело до лишних жертв, наказывая исключительно зарвавшихся вельмож, предателей или откровенных казнокрадов. При этом самые высокие должности все равно занимали аристократы, несмотря на экзаменационную систему. Просто на многих, вроде губернаторов Голицына, Измайлова и Салтыкова, нововведение не распространялось. Тогда я проявил слабость, решив договориться со старыми родами и дождаться естественной смены, которая росла под моим присмотром. Теперь приходится расплачиваться за доброту, но русской крови пролилось уже достаточно. Я даже решил, что не будут казнить всех виновных в мятеже, приговорив только главарей. Думаю дать аристократии последний шанс, ведь это все равно опора трона. Взять хотя бы армию, где верховодят именно представители знати. Ссориться с генералами тоже нельзя, ведь среди мятежников хватает их родственников. Это еще хорошо, что заговорщики заморали себя связями с внешним врагом. Здесь я в своем праве карать и миловать. В общем, пока окончательное решение не принято. Заходи. Чего ты мнешься? Удивленно произношу приоткрывшему дверь Пафнутию. Камергер, обычно пышущий здоровьем, Почему-то бледен и явно находится в крайнем расстройстве чувств. Не подозревая какой-то каверзы, беру из дрожащих рук конверт, подписанный Николаем Столыпиным, командующим жандармскими частями. Ломаю печать и быстро пробегаю взглядом по короткому тексту. Сначала ничего не понимаю, читаю прыгающие строки еще раз, и из меня будто выпускают воздух. Письмо летит на пол, а я съеживаюсь в кресле. У меня больше нет никаких желаний, а просто хочется забыться или проснуться, посчитав происходящее вокруг страшным сном. «Сынок, как же так? Один Лев Александрович Нарышкин, 1733-1799, обершталмейстер из рода Нарышкиных, знаменитый придворный балагур и повеса времен Петра III и Екатерины II. Нарышкин был необыкновенно популярен в петербургском обществе и считался, пожалуй, самой яркой звездой среди придворных Екатерины, внося в их круг веселости и оживления и являясь, по сути, главным шутом двора. Его веселый, добродушный характер, общительность и остроумие снискали ему расположение Петра III, обычно подозрительно относившегося к придворным своей супруги. Екатерина II, будучи очень невысокого мнения о дарованиях и нравственных качествах Нарышкина и называя его то прирожденным орликином, то слабой головой, бесхарактерным или, наконец, человеком незначительным, тем не менее, очень ценила его общительный характер и умение развлекать общество. 2 Густав III, 1746-1792, король Швеции с 12 февраля 1771 года, представитель просвещенного абсолютизма, прославился эксцентричностью, чему причиной некоторые считали гомосексуальность, борьбой с кофе и военными авантюрами. Был убит заговорщиками. Глава 17. Ноябрь 1781 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Не сказать, что столица представляла собой ужасную картину, но было неприятно. Обычная серость, начиная с неба и заканчивая водой в Неве, а еще пронизывающий ветер вперемешку со снегом, дующий с моря. Сильных морозов пока нет, но погода не самая приятная. Особенно если ты едешь верхом и рассматриваешь результат уличных боев. Пострадавшие дома, поврежденная мостовая, провалы, зияющие на месте окон. Часть городских пригородов, где проживала беднота, вообще сгорела, ведь там деревянные строения. Зато радовали люди, буквально хлынувшие на улицы и оглашающие их обычным шумом. Жизнь вернулась на круги своя, несмотря на пережитые страдания и потерю имущества. Но ничего, убытки мы возместим, а на месте пожарищ построим каменные и красивые дома. Я давно задумал глобальную перестройку города, а тут несчастье помогло. Или бросить все к чертям собачьим и вернуть столицу в Москву. А может, в Нижний Новгород или Самару. Надо развивать внутренние губернии, ведь вслед за чиновниками и аристократией потянется обычный народ. Или лучше переместиться на юг. Наверное, во мне говорит тщательно скрываемая ненависть ко всему окружающему. Именно этот мрачный и величественный город отнял у меня сына, мою надежду и опору, готовую принять бразды правления. Это не самоучка, коим являюсь я и большая часть моих предшественников. Здесь работали лучшие наставники, учитывающие все мелочи, которые могут пригодиться правителю. А учеником Саша был хорошим. Был. Какая чушь про обучение лезет в голову. У меня отняли сына. Я очень надеялся, что он не совершит ошибку и будет спокойно сидеть в плену. Но Саша всегда отличался порывистостью и честностью. Он просто не мог равнодушно смотреть на творящееся непотребство. В итоге сын с верными людьми попробовал сбежать и был убит. А через 2 дня в столицу вошли войска, сметая все на своем пути. Только это не вернет мне сына. В Зимнем мало что изменилось, до него мятежники не добрались. Их в первую очередь волновал захват моих детей и соратников. Поэтому дворец жил своей жизнью, только у входа собралась немалая толпа, в первую очередь дворян, буквально забив прилегающие улицы каретами. Но среди ожидающих царский кортеж хватало и простой публики, пришедшей выразить мне свое сочувствие. Придворные же появились по вполне понятной причине, людям необходимо успеть показать, что они остались верными престолу. А ведь многие устремились в столицу, чуть ли не расталкивая наступающие войска. Это те, кто не успел определиться и прибыть еще в Новгород, ублюдки. Но деваться некуда. Придется запускать во дворец весь этот высокородный табун. Хотя я бы с радостью закрыл зимний для придворных. Только все эти статс-дамы, фрейлины, гофмейстеры, гофмаршалы, егермейстеры с прочими камер-юнкерами являются придворными чинами и находятся в своем праве. А еще освободились превосходнейшие должности, так как большая часть их обладателей участвовала в заговоре. Чую, скоро развернется нешуточная борьба за место у трона, и мой траур им нипочем. Тело Саши сейчас находится в домовой церкви дворца, куда я просто опасаюсь идти, боюсь не сдержаться и впасть в безумие. Только Аня с Ваней, тоже убитые горем, попросили спокойно попрощаться с братом. Завтра тело перенесут в Казанский собор, а еще через 2 дня похоронят. И мне надо все это выдержать. За что? Почему судьба отнимает дорогих моему сердцу людей? Аня, Лиза, Котя, а теперь сын. Подлетевший конюх, вернее, шталмейстер схватил моего коня под уздцы, а появившиеся рядом охранники проследили, чтобы я слез с седла. Оборачиваюсь к вездесущему Потемкину, также оказавшемуся поблизости. Григорий Алексеевич, иди готовить документы. Знаю, что их накопилось немало, а мы с детьми пока сходим в церковь. Глава канцелярии кивнул и принялся отдавать распоряжения своим подчиненным. Сложно заниматься делами в дороге, но Потемкин со своими обязанностями справляется. Ведь канцелярия – это не только секретариат, но и 8 отделов, ведающих делами всей империи. Даже не знаю, имеет ли смысл переводить толкового человека на должность министра, ведь сейчас он, пусть и неофициально, 7-е лицо в государстве, после меня, цесаревича, канцлера, 2 вице-канцлеров и министра внутренних дел, а по влиянию чуть ли не выше, может назначить его на должность, освобожденную в связи с гибелью фон Мазина, или поставить вместо убитого испанца. Надо подумать, но, мне кажется, полицию Григорий Алексеевич не потянет. Характер не тот, только верные и толковые люди нужны на самых важных постах. За канцелярией я все-таки слежу самостоятельно. В церкви холодно, аж пар изо рта идет. Подхожу к постаменту с гробом, дотрагиваюсь до серого лица покойного и замираю. В голове мелькают картинки, как рос и взрослел мой сын, и почему-то вся наша семья до гибели Кати. Раздавшиеся рыдания выводят меня из приятных воспоминаний, возвращая в жуткую реальность. Не дай бог вам хоронить собственных детей, еще и столь юных. Ведь перед Сашей была все жизнь, но вон как вышло. Горло давно стянуло будто удавкой, а глаза наполнились влагой. Только я, император, и не должен показывать слабость. Какой бред. Слезы начали капать на холодный пол, будто прорвав плотину. Обнимаю Аню с Ваней и стою, пытаясь успокоиться, но покоя мне больше не видеть, ведь это именно я убил Сашу своими поспешными решениями, особенно отстранением Шишковского от экспедиции, и излишней добротой к преступникам. Сложись все иначе, и сейчас мои враги лежали бы в гробах, а их родственники рыдали над бездыханными телами. Ничего, от возмездия не уйдет никто, только месть не вернет мне сына. Рядом раздали новые рыдания. В церковь вошли брат с племянниками и Антоновские. Ну не выгонять же родню, мы семья и должны быть вместе в радостях и горестях. Наконец, я немного успокаиваюсь и хочу увлечь детей на выход. Но дочь с сыном уперлись, решив остаться. Глажу обоих по головам и выхожу на улицу. Я не могу больше этого терпеть. Около входа собралась немалая толпа из чиновников, военных и придворных. В стороне стоят слуги, многие женщины вытирают слезы. Молча киваю людям и в окружении охраны двигаюсь к дворцу. У меня сегодня еще много дел и нет времени даже на горе. Такова судьба монарха. Успокоиться помогла работа с документами. Вернее, боль просто временно отодвинута, и сейчас я весь в делах. Только не знаю, что будет, когда я останусь один. Ты ведь не можешь постоянно находиться в окружении людей. А пока я вчитываюсь в каждую букву, чем изрядно расстраиваю статс-секретарей, привыкших, что им доверяют. Плюс, любая бумага проверяется ревизорами и юристами. Все, что касается финансов и выделения земельных участков с приисками, изучается мною дотошно. В мелочи вроде назначения пенсии ветеранам или похожих вещей, я не лезу. Но вопросы экономики надо курировать лично, пресекая махинации, попыток которых ранее хватало. Да, мне пришлось чистить даже собственную канцелярию, пока не был найден баланс. Ваше Величество, все готово, произнес хмурый Пафнутий, вошедший в кабинет. Пытаюсь понять, о чем речь, чего-то я совсем погрузился в документацию. Идем, поднимаюсь с кресла и сую кинжал с пистолетом в тайные карманы камзола. Бабарыкин одобрил мое решение носить оружие. Пока непонятно, сколько врагов затаилось, ожидая довести замыслы до конца, лучше поберечься. В сопровождении пары охранников и камергера захожу в скрытую от любопытных глаз комнату. Отсюда удобно спускаться в подвал, где у меня расположены камеры. Котя всегда возмущалась наличию во дворце пыточной, как она ее называла. Но работа императора весьма многогранная, и бывают случаи, когда необходимо лично допросить преступников или провести тайную встречу. Не будешь же ради этого ездить в Петропавловскую крепость или за город, а так все удобно, людей привозят через черные ходы, которых во дворце хватает. Думаю, мало кто удивится, что я не люблю казематы и тюрьмы. Проведя в темнице большую часть жизни, начинаешь ценить волю и свежий воздух. Здесь же на плечи будто свалился тяжкий груз, а дыхание сперло. Сегодня меня ждало две встречи. На самом деле, поймано гораздо больше мятежников, но я хочу посмотреть в глаза только двоим. Несмотря на массивную дверь, смазанные петли даже не скрипнули, открыв передо мной небольшое помещение, освещаемое двумя лампами. Вытяжка здесь работает хорошо, поэтому кроме копоти нет никакого запаха гари, а вот иных ароматов предостаточно, в том числе страха. Пусть это прозвучит банально, но он будто висит в воздухе. Оно и не мудрено. Пленник явно не заблуждается насчет своей участи, а стойкостью духа он никогда не отличался. Это же вам не интриги со словесными кружевами, завлекающие излишне доверчивых людей в расставленные сети. Александр Нарышкин растерял весь лоск и предстал бледной тенью блистательного вельможи, обладавшего немалой властью. И надо заметить, что именно я позволил ему взлететь столь высоко. Не сказать, что бывший обершенк играл судьбами людей, но он мог разрушить чью-то карьеру. Подобными вещами аристократ не увлекался, хотя было несколько скандалов, связанных с его именем. Сейчас же главарь заговорщиков смотрел на меня с надеждой, но старался сохранить спокойствие. Получалось у него неважно, но бывает и хуже. По краям двери встали Пафнутий с Анисимом, а я сел на стул. Лишним людям лучше не доверять таких разговоров. Камергер с помощником, люди проверенные, а вот насчет остальных я не уверен. Еще в комнате присутствовал Антон, люди которого и захватили Нарышкина с частью соратников, при попытке сбежать в Ревель. Киваю братцу и смотрю на предателя. У меня один вопрос. Зачем? Лицо пленника некрасиво скривилось, будто внутри него происходила борьба, а еще он хотел соврать, но быстро себя одернул и ненадолго задумался. Вы встали на путь уничтожения старых родов и влиятельных помещиков с заводчиками. Это недопустимо и неминуемо приведет к ослаблению империи. Сколько пафоса! Спаситель отчизны нашелся, никак не меньше. Стараюсь сдержать усмешку и произношу спокойным тоном. Ведь вы образованный человек, бывали в Европе и даже поддерживаете тамошние прогрессивные веяния. На дворе не только век просвещения, но наступает эпоха механизмов и пара. Если Россия не начнет меняться, оставшись аграрной и сословной страной, то она отстанет и начнет слабеть именно из-за этого. Нам нужно как можно больше грамотных людей, а еще новые формы хозяйствования с управлением. Что мы с вами не раз обсуждали, произношу спокойно, будто возвращаюсь к прерванной беседе, при этом никто не отстраняет аристократию от власти. Просто ей теперь надо доказывать свое право на привилегии. Сравните Англию и Францию, благо вы бывали в обеих странах. Париж потихоньку теряет свои позиции, потому что вовремя не перестроился. То же самое касается Австрии и Пруссии. Более прогрессивный и гибкий Берлин в итоге станет главенствовать в немецких землях. У меня нет желания заниматься философскими спорами, но хочется понять, что толкнуло множество неглупых людей на мятеж. Нельзя мерить одним аршином Руси и Европу. У нас особый путь, завещанный предками, который вы всячески попираете. Наши пращуры ковали мощь державы, сделав ее великой империей. Наконец не выдержал Нарышкин и сорвался на злобное шипение, а вы захотели отнять наши права, передав их безродным, а то и простолюдинам. Более того, именно ваши реформы разоряют людей, отнимая у них крестьян и нарушая вековые договоренности. Будто без вас, при Петре Великом или его чере, Россия не развивалась. Наоборот, именно при этой ветви Романовых, к которым вы имеете дальние отношения, наша страна стала сильной, и старые роды всегда являлись опорой трону. Но вдруг кому-то захотелось низвергнуть основу, на которой стояла империя. А еще и церковь вам помешала, надо было ее ограбить, во имя реформ помогающей черни. Ведь Нарышкин действительно образованный человек, в отличие от тех же Шуваловых или Гагарина, он сведущ во многих вопросах, и точно понимает, куда направлены мои преобразования. Только сословная солидарность и боязнь потерять власть затмевает ему разум. Последний вопрос. Почему вы не отказались от идеи переворота, когда его поддержали французы, натравив на нас датчан со шведами? Потому что лучше договариваться с Густавом, которого мы затем все равно бы выпнули, чем с вами, — выплюнул вельможа, уже не скрывая своих чувств. Русь знавала и не такое, но до сих пор стоит. Приближаюсь к предателю, хватаю его за воротник и смотрю в злобные и одновременно испуганные глаза. Это хорошо, что вы утвердили меня в принятом решении. Я казню вас всех, начиная с главарей заговора и заканчивая младшими офицерами. Не будет никаких ссылок, каторг и прочих глупостей. И дело не в убийстве моего сына, уже сам шиплю в глаза, наполняемые ужасом, таких, как вы, надо полоть, будто сорняк. Более того, я повешу даже женщин, участвовавших в заговоре. Или вы думаете, что мне неизвестен вклад в ваше дело княгини Дашковой, графини Матюшкиной или Анны Чернышовой, толкнувшей на предательство своего мужа? Понятно, что Захар Григорьевич был зол на отставку, но и супружница здесь постаралась. А остальных замаранных я оставлю с голой задницей, лишу дворянства, вычеркнув из бархатной книги, и выгоню вон из России. Вашего рода это коснется в первую очередь, несмотря на родство с линией Петровичей. Вы не посмеете. Это немыслимо и чудовищно. Даже сумасшедший не пойдет на такое. Казните нас, но не трогайте семьи. И как можно выгнать русского человека из дома? Нарышкин еще чего-то верещал, но я уже не слушал и вышел из камеры. Проворный Пафнутий быстро прошел по коридору и открыл следующую дверь. Сюда я зашел только вместе с Антоном, оставив слуг за перегородкой. В камере находился молодой человек, скорее юноша. Только он точно не был испуган, а скорее, наоборот. Несмотря на помятый вид и раны на лбу, перевязанной грязной тряпкой, юнец смотрел на меня с ненавистью и кривил губы в усмешке. «Зачем ты его убил? Ведь твой отец помер в ссылке от водки, а не от болезни или суровых условий содержания. Его помиловали, хотя обязаны были казнить. Плевать на ваши милости», — окрысился юноша. «Папа погиб из-за вас, а я отомстил за дядю, вынужденного гнить в поместье. А как Сашка вымаливал прощение, тем приятнее было убить этого слизняка. Пленник и есть крыса, выродок поганой семейки. Кадет шляхетского корпуса Сергей Бредихин, сын дважды предателя, участвовавшего в мятеже против Петра Алексеевича и меня, пытался еще что-то проорать, но Антон просто ударил его сапогом в печень, заставив съежиться в углу. Спорный вопрос, кто тут еще слизняк? Несмотря на кровь, ударившую в голову, мне удалось сохранить ясность мысли. Моего сына убили выстрелом в живот, когда его отряд сдался, поняв бессмысленность сопротивления. А далее, ты сбежал, поняв, что тебя разорвут свои же подельники. Они тоже попытались исчезнуть, поняв, чего натворили. Некоторые, которые поумнее, приползли каяться, а иные примкнули к шведам. Присаживаюсь на корточки и ловлю взгляд ублюдка. Не знаю, зачем мне это нужно. Может, просто хочется выговориться, ведь сложно сдерживать в себе постоянно рвущуюся наружу ненависть. Я простил твоих родичей, дважды нарушивших присягу, то есть осознанно ставшими предателями. При этом разрешил дядюшке вернуться из ссылки в поместье. Вам с братом не препятствовали поступить в шляхетский корпус, хотя иудиному племени там делать нечего. Под моим взглядом выродок съежился еще сильнее, но ничего, больше вы не дождетесь от меня подобных глупостей. Все мятежники и сочувствующие, знавшие о заговоре или поддержавшие его, будут наказаны. А тебя, мой юный друг, ждет особый сюрприз. Поверь, умирать ты будешь долго и мучительно. Здесь можешь поверить мне на слово.